Да попросту и раздать. Мигом бы слух прошел, набежало бы народу, не продохнуть, толчая, давка, крики, на закукорках уходящих увечные, те, кого в прошлые разы подавили, вопят: «Инвалиду, инвалиду, крышку!» В толпе дети малые снуют, по карманам шарить, подворовывать, кто кота на веревке тащит,